5. День. Невесомая масса, взятая в квадрат лазури, оставляя весь мир, всю синеву в тылу, припадает к стеклу всей грудью, как в амбразуре, и сдается стеклу. Кучерявая свора чщится настигнуть вора в разгоревшейся шапке норд-ост суля. Город выглядит, как толчья фарфора и битого хрусталя.